Глава 22. Порядочная женщина встречает вечер с семьей. Я на нравственную чистоту никогда не претендовала. Поэтому, как иные любовника, с нетерпением ждала встречи с откупным Элвисом-свидетелем. По агентурным данным секретаря вестибюля, тот уже получил временный пропуск и поднимался на лифте. Не один, под бдительной охраной все того же Элвиса, чтобы не сбежал и ничего лишнего не видел. На столе лежала заранее подготовленная копия портативной голограммы. Ребята из лаборатории постарались, увеличили изображение лица. Собственно, остальное не нужно. Рост, телосложение, можно и словесно описать. Он или не он? От нетерпения зудели пальцы. Я уже предвкушала, как с важным видом стою перед репортерами. Вспышка изображателя слева, вспышка изображателя справа. И мое манерное. Особенно хорошо я получаюсь в профиль. На самом деле в анфас. Но для роли нужно непременно в профиль. От звездных грез отвлекли приглушенные голоса в этажном холле. Подобравшись, встала, кивнула возникшему на пороге отдела Элвису. «Заводи». Свидетелем оказался рабочий ткацкой мануфактуры. Он явно стеснялся своего поношенного костюма и клетчатой кепки с масляными пятнами, которые теребил в руках. Мысленно поставил галочку. Действительно благонадежный. Можно выдохнуть. «Пожалуйста, присаживайтесь». Указала на стол для посетителей и плотно закрыла дверь в кабинет. «Спасибо, Хасаби». Мужчина опустился на самый краешек. «Представьтесь и расскажите Хасаби то же, что и мне», — попросил Элвис. «Вот подлиза, не уточнил, что я просто госпожа. С другой стороны, я точно так же называла латеску до получения им дворянства. Может, это знак? Вдруг мне под конец жизни выдадут документы без Ишта?» «Меня зовут Петр Ишт Ганзель. Я наладчик на ткацкой мануфактуре Фехтеля». Терпеливо, явно не в первый раз, проговорил рабочий. «Работаю посменно. Иногда и в ночь случается. Станки ведь не простаивают, сами понимаете, прибыль». Кивнула. «Понимаю». И мягко подтолкнула к сути дела. «Так в тот день вы трудились в ночную смену?» Голограмма пока прикрыла рукой. «Покажу чуть позже». «Именно», — подтвердил Петр. «Шел себе, а он возьми, налети на меня. С ног сбил, и был таков». «Где? Как он выглядел? Сказал что-нибудь?» «Да выругался только. А где?» «Так на Ситцевой, на остановке Конки. Он на нее торопился, на последний рейс в центр». «Ситцевая». Попросила Элвиса принести карту города и отыскала нужную улицу. До забегаловки, в которой убили Верити, меньше квадранта. «Так, спокойно, Лена, дыши. Тебе очень хочется, чтобы Петр столкнулся с преступником. Но вдруг человек просто засиделся в гостях?» «Внешность вы запомнили? Какие-то особые приметы?» «Темно было», — виновато вздохнул Петр. «Шпана малолетние вечно по фонарям из рогатки пуляют. Хотя...» Он задумался, почесал затылок. «Кое-что я запомнил. У дежурной аптеки всегда светло, а он как раз из-за угла выскочил. Я еще тогда подумал, что такое блестящее у него за поясом? Не нож ли?» «Порцелян», — синхронно выпалили мы с Элвисом и переглянулись. «Может, и он?» — легко согласился рабочий. «Я в этих штуках не разбираюсь. А так мужчина как мужчина, лет 30, в кожаной куртке. Она на бегу распахнулась, тогда блестящий увидел. Рост среднего, темный вроде. И портфель у него был. Точно, портфель. Он еще на решетку сточной канавы отлетел». «Странно, зачем ему портфель-то? Может, доктор?» «Или юрист», — вспомнили слова Сары Иштфейд. «Неужели действительно он? Неужели попался?» «Когда все случилось? Между сколькими часами?» «Около 10:30 вечера». «Вы уверены?» — подозрительно прищурилась я. «Откуда такая точность?» Вряд ли жалование Петра позволяло разжиться наручными часами. А если даже он их купил, то вряд ли взглянул на них во время столкновения. Последняя конка в 10:30 с кольца отходит. Я частенько на нее сажусь, когда работаю во вторую смену. Увы, опознать преступника Петр не смог. Вроде он, а вроде и нет. Но в нашем случае любые сведения – прогресс. Спасибо, Петр, вы нам очень помогли. Элвис проводил свидетеля вниз, а я, закусив губу, задумалась. Не так уж мало сведений в моем распоряжении. И на конку преступник в итоге не успел, поэтому так матерился. А если не успел, то вызвал извозчика. Скоро я получу адрес друга или подружки Пташки. Вряд ли преступник назвал свой собственный. Увы, он оказался еще хитрее. Подвозивший мужчину в кожаной куртке извозчик нашелся быстро. Только он высадил клиента перед Королевским театром. Впрочем, и так понятно, кто его там поджидал. На чьем огнемобиле, если таковой имелся, они продолжили путь. Как ни крути, придется наведаться к Женевьеве. Если ее любовник маг, отыщу на ее квартире какие-нибудь экранации, ту же перенастройку стандартных охранных чар. Вряд ли я удивлю диву голограмму убитой Верите. Не удивлюсь, если именно Женевьева надоумила любовника поиграть в жениха, очаровать дурочку. Зачем? Да хотя бы, чтобы быть в курсе планов Анны. Опять же, требовалось похоронить общее сиротское прошлое. Успешная певица не могла учиться вместе с подкидышами. И все гладко у меня выходило. Факт нанизывался на факт. Только убитая, изнасилованная девушка из цепочки выпадала. Отбросить бы ее. Но мешали три обстоятельства. Презерватив, обезображенная внешность и место преступления. И если первое можно списать на брезгливость, второе – на покорёженную психику, то почему он убил ее возле Кашта? Загадка. Маньяк бы на одной жертве не остановился. Обычный преступник тоже выбрал бы иное место. Какой-нибудь крупный город, где скрыть убийство гораздо проще. Выходит, Кашт важен. Та женщина связана с ним и похожа на Женевьеву. Не в этом ли секрет? Кто она? Двойник? А может, настоящая Женевьева? Недаром убийство случилось в переломный год, когда певица резко изменилась. Взглянула на часы. Если потороплюсь, если мне повезет, застану женского врачевателя Женевьевы. Вот от кого ничего не утаишь. Не переговорю с ней сегодня, ночью глаз не сомкну, изведусь. Ангелина Иштбос недовольно поджала губы, однако согласилась меня принять. Вообще-то без записи не принято. Ну хорошо, проходите, раздевайтесь. Мои расценки вы знаете. Улыбнулась. Ангелина приняла меня за пациентку. Боюсь, я не на осмотр, а по служебной надобности. Показала удостоверение и с интересом огляделась. У моего врачевателя почетные грамоты не висели. Ширма тоже самая простая, белая. А тут с узорами. Птички там, рыбки. Шелкография, заметив мой интерес, равнодушно прокомментировала Ангелина. Мда, сколько же она берет за прием? Может, смотровое кресло тоже серебряное? Заглянула бы за ширму, да стыдно. Выглядела Ангелина под стать кабинету, строго и респектабельно. Вдобавок регулярно посещала мастеров красоты, потому как в свои 50 возраст узнала из справочника. Выглядела максимум на 40. Элегантная, бледно-розовая блуза, черная юбка чуть ниже колена. Идеальный, прямо эталонный белый халат. На руке золотое колечко. Простенькое, но только на первый взгляд. Бриллиантом чистый, без примесей. Стоит... Ну да не мне лезть в чужой кошелек. Что вы хотели, госпожа Иштмазера? Ангелина не проявляла открытой агрессии, однако не скрывала, что мечтает выпроводить меня вон. Если речь о врачебной тайне, то, увы, ничем не могу помочь, только через суд. Она сокрушенно развела руками. Ладно, теперь мой ход. Речь о тройном убийстве. Возможно, о похищении и подмене человека. Вы проходите свидетелем по делу, поэтому... Пришло мое время картины вздохнуть. Хочется вам или нет, а поговорить придется. Или вы предпочитаете вызов повесткой? Ангелина переменилась в лице и поспешила запереть дверь. Боялась, помощница подслушает. Когда я вошла, в приемной ее не было, но ничто не мешало сестричке вернуться в любой момент. Например, чтобы радостно спросить. «Ну, так я пойду. До завтра». «Не надо повестки. Уверена, мы решим все полюбовно». Подняла брови. «Это она так на взятку намекает?» «Оригинально». «Может, хотя бы имя пациентки спросите?» Ехидно поинтересовалась я. «Или сразу полюбовно?» Ангелина вспыхнула и проворчала что-то неразборчивое. «Чем могу служить?» Безо всякого энтузиазма осведомилась она. Женевьева Ишскардио. Заметив, как вздрогнула врачевательница, поспешила успокоить. «Меня не волнуют болезни и прочие постыдные тайны. Я всего лишь хочу знать, почему она внезапно сменила врача. Перешла к вам. Ну и с чем пришла?» «Поговорю с прошлым врачевателем. Слечу и выясню, та ли Женевьева». «Беременная она пришла». Нервно барабаня по столу ответила мне Ангелина. Сказала, ее врачеватель категорически против абортов. Я тоже посоветовал хорошо подумать. Но госпожа закатила истерику. Заявила, ей категорически нельзя беременеть от такого мужчины. Словом, проблему мы решили. Чем дальше в лес, тем выше сосны. Забеременела Женевьева явно не от графа. Дальнейший разговор это подтвердил. Разумеется, Ангелина имен не называла, но прозрачно намекнула. Дива пыталась подарить Фандео сына. Забеременеть никак не выходило. Однако Женевьева проходила все новые и новые процедуры и не теряла надежды. Не на счастливое материнство, конечно, а на денежки графа. С нее сталось бы устранить семью родовитого любовника и заставить того отписать все незаконно рожденному отпрыску. Сыновей у него все равно не было. Только дочь. А вот от кого был первый ребенок? И почему изменился размер одежды? Беременность ведь она прервала сразу, как узнала. Не могли бы вы описать госпожу Ишскардио во время первой вашей встречи? Вопрос родился спонтанно, словно вспышка молнии. Она ведь была изящной блондинкой второго размера? Вовсе нет. Ангелина глянула так, словно я сморозил несусветную чушь. «Госпожа Ишскардио рыжая, и у нее третий размер одежды. Вы уверены? Это очень важно. Она могла перекраситься, пополнить». «Послушайте», – теряя терпение, повторила Ангелина. «Я сказала то, что сказала. Если госпожа Ишскардио и была второго размера, то явно очень давно. А теперь, если позволите». «Позволяю», – кивнула я и направилась к двери. «Вы действительно оказались ценным свидетелем». В голове проклюнулась версия. Чтобы подтвердить ее или опровергнуть, нужен прошлый врачеватель Женевьевы. Он служил штатным лекарем Королевского театра, следил за здоровьем кардебалета и всех тех, кому персональный врачеватель был пока не по карману. Через полчаса я уже сидела на плюшевом диване частного врачебного кабинета на Каштановом бульваре. Несмотря на окончание рабочего дня, врачеватель, мужчина к слову, согласился меня принять. Он сочувствовал покойной Анне. Стоило намекнуть, что его показания помогут найти убийцу, обещал всяческое содействие. «Женевьева? Как же, помню ее еще скромной девушкой. Всегда так стеснялась во время осмотра. Господин Иштолецкий любезно напоил меня чаем с конфетами. Благообразный седовласый дяденька в очках. Он производил самое приятное впечатление. Скажите, не стало зря тратить чужое время. Госпожа Ишскардио обращалась к вам насчет беременности? Беременности? Недоуменно нахмурился Лецки. Когда я в последний раз ее осматривал, она была девственницей, хотя после вполне могла забеременеть. А когда вы ее осматривали, ничего странного не заметили? Больше года уже прошло, не помню точно. Но сейчас заглянем в журнал. Записи должны сохраниться. И без всякого ордена. Качание прав. Не то, что Ангелина. Я хорошо помнила дату исчезновения Женевьевы. Так вот, в последний раз она проходила плановый осмотр за полгода до предполагаемой беременности. То есть действительно могла. Но почему соврала, будто обращалась к врачевателю, и тот отказался решить ее проблему? Зато по воспоминаниям Иштолецки, Женевьева действительно была особой второго размера. Костюмерша не солгала. Само собой, после столь интересной беседы работа не отпускала. Поэтому наскоро поужинав, я удобно устроилась в кресле у окна, в надежде вычислить фамилию любовника Женевьевы. Того самого, который, возможно, сделал ей ребенка, а после разыскивал компромат, припрятанный Анной. Увы, в отношении его содержания были одни вопросы, но я надеялась в ближайшем времени раздобыть ответы. Может, бедняжка случайно застала любовников вовсе не за поцелуями, а, скажем, за обсуждением взрыва в генеральном штабе. Я сама убедилась, парочка обменивалась за кулисами вовсе не любовными письмами. Удобнее устроила на коленях раздобытую в университете папку. «Везет мне на агентов», — спрашивается, чего графу Фандеу не хватало. Или польстился на красоту любовницы, позволил себя облапошить. Плохо представляю размер взятки, за которую столь богатый человек согласился продать родину. «Интересно, как там графу в тюрьме? Ни кофе тебе, ни слуг, чтобы вышвырнуть вон назойливую госслужащую». Но я не злопамятная, издеваться не стану. Разрешение на допрос уже получила. Послезавтра свидимся. Пошарив рукой по полу, отыскала чашку с кофе. Без него никак. Работа предстоит длинная и монотонная. Сделала глоток и еще раз освежила в памяти данные преступника. Итак, троечка или чуть меньше. Любит химические опыты. На каком же факультете ты учился, голубчик? Зевнув, украдко почесала плечо. Чем хороша работа дома, можно не наряжаться. Вот и сейчас на мне была лишь мужская рубашка. Некогда она принадлежала Гаррету, моему несостоявшемуся мужу, номер раз. А после перешла в разряд домашних платьев. Сам забыл, сам виноват. Или специально оставил. Думал, привезу и помиримся. Наивный. Рубашку я застегнула небрежно. Волосы и вовсе замотала в кичку. И вот в таком виде мне пришлось открывать дверь. Босой, разумеется. «Ты похожа на учительницу из мужских альбомов», остановив взгляд на моей груди, задумчиво выдал Эмилю Латеску. «Или это приглашение?» «К чему? И почему на учительницу?» «Шайтан! Я совсем забыла, что он обещал заехать. С этим взрывом все вылетело из головы». «К сексу, Лена, сексу. Громкому и беспощадному». Усмехнулся Хасаби и прошел внутрь. «Надеюсь, рубашка на голое тело? Выходливой учительнице положены максимум трусики». «Да ну вас с вашими фантазиями!» Раздраженно отмахнулась я. Но пуговица все же застегнула, задумалась. Под каким предлогом проскользнуть в спальню и натянуть брюки? «У меня фантазии были другие. Да и учительница тоже. Помню, в чем-то явилась на собеседование. Да такого потенция на год пропадет». «Скажете тоже, нормальное платье». Для порядка возмутилась я и таки бочком юркнула в спальню. «А, плевать, станет подглядывать или нет, я не голая. Да и несмотря на шуточки о сексе, интерес к груди, возбуждение Латеску не испытывал. Пока, во всяком случае». Платье же действительно было ужасным. После первого жалования на новом месте работы полетело в помойку. «Насколько я понимаю, мы никуда не идем?» Латеску предпочел сменить тему. Он стоял в дверях и с легкой улыбкой наблюдал за моими безуспешными попытками засунуть две ноги в одну штанинину. «Верно говорят, спешка хороша только при ловле блох. Пока вы мне только постель предлагали». Я, наконец, справилась со штанами и, отдышавшись, обернулась. Подумала и распустила уродскую кичку. Друг там Латеску, любовник или начальник. С таким кошмаром на голове мужчин не принимают. Хихикнула, вообразив себе сцену встречи по всем правилам. Я, вся такая томная, лежу на кушетке, накрашенная и надушенная. На мне пеньюар, оголяющий шелковое кружево чулка. И почему-то я рыжая. Тьфу, и тут же Невьева лезет. «Я?» Латеску изумленно уставился на меня и укоризненно покачал головой. «На отдых тебе, к морю, а то совсем воображение разыгралось». На сём приветственная пикировка завершилась. Некогда так начиналось каждое мое утро. Кофе, почта и словесный флирт с начальником. «Да понял я уже, что не вовремя». Латеску неодобрительно покосился на мой рабочий уголок у окна и попенял. «Совсем с головой в работу ушла. Может, и замуж за нее вышла?» «Так больше не за кого», — с предельной честностью ответила я и предложила сварить кофе. Гость отказался. «Вдобавок, дело интересное». «Можно?» Хасаби указал на блокнот с моими записями и со вздохом признался. «Да, я тоже женат на работе. Мы два сапога пара». Он грустно усмехнулся и зашелестел страницами. «А как же ресторан?» Запоздало вспомнила я. «Мне переодеться?» «А как же премия?» В тон мне отозвался Латеску. «Садись уже, труженица. Будем вместе вычислять имя преступника».